Глава 90. Утро. Игровую комнату фермы «Мускусная крыса» заливает желтый солнечный свет. Огромные мягкие игрушки равнодушно взирают своими пуговичными глазами на прикрытое простыней тело Кордала. Даже в разгар зимы мясная муха ухитряется найти труп, и теперь она расхаживает по тем местам, где сквозь покрывало проступила кровь. Если бы Марго знала, какое потрясение из-за ее поступка пришлось испытать преследуемому прессой и полицейскому начальству, она ни за что не стала бы заталкивать угря в глотку своего братца. Ее решение ничего не убирать на ферме, а просто укрыться до тех пор, пока не уляжется буря, оказалось весьма мудрым. Ни один из оставшихся в живых не видел ее в «Мускусной крысе» в тот вечер, когда были убиты Мейсон и все остальные. Марго рассказала, что находилась дома вместе с Джуди, когда ее разбудил полный ужаса звонок медицинской сестры, явившейся в полночь сменить Кордала. Она сразу поехала в особняк и прибыла туда вскоре после команды шерифа. Главным следователем в офисе шерифа был детектив Кларенс Фрэнкс, молодой человек с немного близко поставленными глазами. К сожалению, он оказался не таким глупым, как надеялась Марго. «Ведь этим лифтом пользовался лишь тот, у кого есть ключи, разве не так?» – спросил Фрэнкс у Марго. Детектив и девушка, испытывая некоторую неловкость, сидели бок о бок на двухместном диванчике. «Думаю, что так. Если, конечно, они пришли этим путем. Они, мисс Свергер? Вы полагаете, что здесь могло быть больше, чем один человек?» «Понятия не имею, мистер Фрэнкс». Несмотря на то, что тело брата прикрывала простыня, Марго видела, что оно по-прежнему составляет одно целое с угрем. Кто-то выключил аппарат искусственного дыхания. Криминалисты брали образцы воды из аквариума и мазки с пятен крови на полу. В высовывающейся из-под покрывала руки Мейсона она видела клочок скальпа доктора Лектора. Следователи его пока не обнаружили. Все криминалисты выглядели для Марго на одно лицо, как Твиддлдам и Твиддлди для Алисы. Детектив Фрэнкс с деловым видом что-то чиркнул в записной книжке. «Уже известно, кто эти другие несчастные люди?» – спросила Марго. «Есть ли у них семьи?» «Мы работаем над идентификацией», – ответил Фрэнкс. «Пока нам удалось выяснить, что применялось три вида оружия. По правде говоря, детективы вообще точно не знали, сколько человек погибло в амбаре, поскольку свиньи убежали в лес, утащив с собой часть останков, чтобы полакомиться позже. В ходе расследования мы можем обратиться к вам и к вашей компаньонке с просьбой пройти испытание на полиграфе. В быту его называют детектором лжи. Вы согласитесь на это, мисс Свергер?» «Мистер Фрэнкс, ради того, чтобы поймать этих людей, я готова на все. Отвечая на ваш конкретный вопрос, скажу так. Известите меня и Джуди, и мы незамедлительно явимся. Должна ли я побеседовать с нашим семейным адвокатом?» «Совершенно не обязательно, если вам нечего скрывать от нас». «Скрывать?» Марго удалось выжать слезу. «Простите, мисс Свергер, но я должен был сказать это». Фрэнкс хотел было обнять широкие плечища Марго, но вовремя передумал.